Дети марсиан. После завтрака, который был точной копией меню предыдущего дня и прототипом всех фактически последовавших за ним в течение всего того времени, что я пробовал зелеными людьми Марса, Солла провела меня на площадь, где я застал всю общину, занятой наблюдением за тем, как огромных мастодонообразных животных запрягали в большие трехколесные повозки. Там было около 2,5 сотен этих повозок, в каждую было впряжено по одному животному. Судя по их виду, каждое из них легко могло бы увести целый основательно нагруженный фургон фуража. Сами повозки были велики, удобны и роскошно разукрашены. На каждой из них сидела женщина-марсианка, увешанная металлическими украшениями, драгоценными камнями и мехами. А на спине животного, везшего повозку, восседал молодой марсианский возница. Подобно животным, на которых ехали воины, более грубые упряжные животные тоже не имели ни удил, ни поводья и управлялись исключительно при помощи телепатии. Эта телепатическая сила изумительно развита во всех марсианах и щедро искупает примитивность их языка и сравнительно небольшое количество слов, которыми они обмениваются даже в длинных беседах. Это универсальный язык Марса, посредством которого высшие и низшие животные Марса могут общаться между собой в большей или меньшей степени, в зависимости от сферы интеллектуальных интересов каждого вида, от развития индивида и так далее. Когда кавалькада выстроившихся гуськом тронулась в путь, Соло втащила меня в пустую повозку, и мы последовали вместе с процессией по направлению к тому пункту, через который я вступил в город накануне. Во главе каравана ехало около 200 воинов, по 5 в ряд, и такое же количество находилось в арьергарде. Между тем 20 или 30 всадников составляли нашу охрану с каждой стороны. Все, кроме меня, мужчины и женщины, были хорошо вооружены, и в хвосте каждой повозки шествовала марсианская собака. Моя собственная собака следовала непосредственно за нами. В самом деле, верное животное в течение всех 10 лет, что я провел на Марсе, ни разу добровольно оно не покинуло меня. Наша дорога проходила через маленькую долину, расположенную перед городом, через холмы и затем вела вниз на дно Мертвого моря, которое я пересек в своем путешествии от инкубатора до площади. Инкубатор, как оказалось, был конечным пунктом нашего путешествия в этот день, и вся кавалькада пустилась бешеным галопом, как только мы достигли плоской поверхности морского дна. Вскоре цель наших стремлений предстала перед нашим взором. Когда мы приблизились к ней, повозки с точностью, применяемой в военном деле, были расположены по 4 сторонам отгороженного пространства. И человек 10 воинов во главе с гигантом-вождем и при участии Тарстаркаса и некоторых других более мелких главарей спустились на землю и направились к инкубатору. Я видел Тарстаркаса, объяснявшего что-то главному вождю, имя которого, насколько я мог перевести на земной язык, было Лоркас Птамель Джет. Причем Джет был его титулом. Я скоро был посвящен в предмет их беседы, так как Тарстаркас подозвал Солу, сказав ей, чтобы она послала меня к нему. К этому времени я победил все трудности передвижения в условиях жизни на Марсе и, быстро выполняя его распоряжение, приблизился с той стороны инкубатора, где стояли воины. Когда я подошел к ним, то сразу увидел, что почти из всех яиц, за малым исключением, вылупились, и там ползает отвратительный маленький дивалята, которыми инкубатор теперь кишмя кишел. Ростом они были от 3 до 4 футов и без устали перед с места на место, как бы в поисках пищи. Когда я остановился перед Тарстаркасом, он указал рукой поверх инкубатора и произнес «Сак». Я понял, что он хочет, чтобы я в присутствии Ларкаса Птамеля повторил свой подвиг вчерашнего дня, и так как должен сознаться, что моя доблесть принесла мне немало удовлетворения, быстро ответил на его предложение, прыгнув высоко через выстроившиеся повозки в самый дальний конец инкубатора. Когда же я вернулся, Ларкас Птамель пробурчал что-то в мою сторону, а затем, обратившись к своим воинам, отдал в нескольких словах приказ относительно инкубатора. Они больше не обращали на меня никакого внимания, и таким образом я получил возможность наблюдать за работой, которая свелась к тому, чтобы пробить в стене инкубатора достаточно широкое отверстие, чтобы дать выход юным марсианам. По обе стороны этого отверстия женщины и более молодые марсиане обоих полов образовали две сплошные стены, протянувшиеся мимо повозок далеко вперед, в сторону равнины. Между этими стенами маленькие марсиане бежали со всех ног наподобие диких оленей. Им позволили пробежать проход во всю его длину, а затем женщины и старшие дети ловили их по одному, причем последний в ряду ловил первого из маленьких марсиан в момент, когда он достигал конца коридора. Его сосед по ряду ловил второго, и так до тех пор, пока все малютки не покинули инкубатор. Когда женщинам удавалось захватить маленького, они выходили из ряда и возвращались к своим повозкам, между тем, как те малютки, которые попадали в руки молодых людей, потом передавались женщинам. Я увидел, что церемонию, коим свидетелем мне удалось стать, была, по идее, окончена, и, отправившись в поисках Солы, я нашел ее в нашей повозке с отвратительным маленьким существом, которое она крепко сжимала в своих объятиях. Дело воспитания молодых зеленых марсиан заключается единственно в том, чтобы научить их говорить и употреблять оружие, которым их снабжают с самого первого года жизни. Вылупляясь из яиц, в которых они пролежали 5 лет, а это период инкубации, они выходят на свет вполне развившимися, за исключением роста, совершенно неизвестные своим матерям, которые, в свою очередь, затруднились бы указать хоть с некоторой степенью точности их отцов. Они являются общими детьми, и их образование зависит от женщины, которой удалось захватить их, когда они покинули инкубатор. Их приемные матери могли даже не иметь собственного яйца в инкубаторе, как это было с Солой, которая еще не начала класть яйца. Когда менее года тому назад она стала матерью младенца другой женщины. Но это не имело никакого значения для зеленых марсиан, так как любовь родителей к детям и детей к родителям также неизвестна им, как она обычно среди нас. Я думаю, что эта ужасная система, которая применялась у них веками, явилась прямой причиной утраты всех тонких чувств и более высоких человеческих инстинктов у этих бедных созданий. От рождения они не знают ни отцовской, ни материнской любви. Они не понимают значения слов «у себя дома» и внушают, что их существование только терпимо, пока они не докажут своей физической силы и жестокости, и не докажут, что они пригодны к жизни. Если окажется налицо какой-нибудь физический недостаток или вообще какой-нибудь дефект, все равно в каком бы то ни было отношении их немедленно пристреливают. Не видят они также ни единой слезы, пролитые по поводу многочисленных испытаний, которые им приходится претерпевать, начиная с самого раннего детства. Я не стану утверждать, что взрослые марсиане намеренно или без всякой необходимости жестоки к молодым, но они ведут тяжелую и безжалостную борьбу за существование на умирающей планете. Все естественные богатства, которые истощены до такой степени, что поддержка каждой лишней жизни означает добавочный налог на общину. Путем тщательного отбора они выращивают только наиболее сильных представителей каждого вида и с почти сверхъестественной дальновидностью регулируют рождаемость с тем, чтобы она только покрывала смертность. Каждая взрослая женщина-марсианка производит на свет около 30 яиц в год. И те из них, которые достигают требуемых величин, веса и других специфических качеств, скрывают в тайниках некоторой подпочвенной пещеры, где температура слишком низка для инкубации. Каждый год эти яйца внимательно исследуются советом 20 старейшин, и из ежегодно поставляемого количества уничтожаются все, кроме сотни самых совершенных. К концу 5 лет из нескольких тысяч произведенных на свет яиц бывает отобрано приблизительно около 500. Тысяча почти совершенных. 500 из них помещают в почти не пропускающие воздух инкубаторы с тем, чтобы они в течение одного пятилетнего периода достигли полного развития под действием солнечных лучей. Вылупливание из яиц, которые мы наблюдаем в этот день, было одним из удачнейших среди явлений подобного рода, так как все яйца, кроме одного на сотню, оказались созревшими к одному дню. Если из оставшихся яиц впоследствии и вылупались бы маленькие марсиане, мы, во всяком случае, ничего не узнали бы об их судьбе. Их появление на свет не было желательным, так как потомство могло унаследовать и передать дальше склонность к более длительному периоду инкубации и таким образом подорвать всю систему, которая существовала веками и давала возможность взрослым марсианам определять время возвращения к инкубатору с точностью до 1 часа. Инкубаторы, между прочим, строятся в отдаленных, хорошо защищенных местах, возможность которых открытия другими племенами была мала или даже совсем невероятна. Последствием обнаружения инкубатора чужими племенами оказалось бы отсутствие детей в общине еще на 1 5-летний период. Впоследствии мне пришлось быть свидетелем результата такой катастрофы. Община, часть которой составляли зеленые марсиане, с которыми меня свела судьба, состояла из 30 тысяч душ. Они кочевали по огромному пространству бесплодной или почти бесплодной почвы между 40-м и 80-м градусом южной широты, граничившие на востоке и западе с двумя большими плодородными областями. Их главные квартиры были расположены в юго-западном углу этого участка, вблизи от пересечения двух так называемых марсианских каналов. Так как инкубатор был расположен далеко к северу от их собственной территории, по-видимому, на необитаемой и никем не посещаемой равнине, нам предстояло ужасное путешествие, о котором я, естественно, ничего не знал. После нашего возвращения в мертвый город я провел несколько дней в полном бездействии. На следующий день после нашего возвращения воины уехали куда-то рано утром и вернулись только к моменту наступления темноты. Как я узнал позже, они были в подземных пещерах, в которых сохранялись яйца, и перенесли их в инкубатор, стену которого они затем снова заделывали на новый 5-летний период. Подземные помещения, в которых яйца хранились до своего перемещения в инкубатор, были расположены намного миль южнее, чем сам инкубатор, и каждый год их посещал совет из 20 старейшин. Обязанности Солы увеличились теперь вдвойне, так как она была принуждена заботиться о юном марсианине, так же, как и обо мне, но ни один из нас не требовал большого внимания, и так как мы были одинаково продвинуты в марсианском образовании, то Сола взялась обучать нас обоих. Добычей Солы оказался младенец мужского пола, около 4 футов вышины, очень сильный и прекрасно сложный. К тому же он хорошо учился, и мы достаточно забавлялись, или, по крайней мере, я забавлялся теми отношениями, которые воцарились между нами. Марсианский язык, как я уже сказал, чрезвычайно прост. Через неделю я смог сделать понятными все мои желания и сам понимал все, что мне говорилось. Точно так же под руководством Солы я до какой-то степени развил свои телепатические способности, что скоро смог ощущать практически все, что происходило около меня. Больше всего удивляло во мне Солу то, что в то время, как я легко схватывал телепатические проявления других, и часто даже тогда, когда они вовсе не для меня были предназначены, никто не мог ни при каких обстоятельствах разобрать, что бы то ни было исходящее из моего сознания. Вначале это уязвляло меня. Но впоследствии я был очень рад этому, так как это давало мне несомненное преимущество над марсианами.